«Мы род историков, мы весьма старомодны», — сухо ответила Джокиста. «Ну, ты одна осталась, вряд ли это можно родом назвать», — снисходительно заметила девочка. «А после замужества вас и вовсе не останется. Женщина же фамилию мужа берет», — ляпнул бестактный ребенок. Верин только широко улыбнулась. Джей начал серьезно волноваться за ее щеки. «Ах, что-то мы совсем заговорились». Внезапно очнулась дородная женщина и встала с несчастного человека. «Ну, разговор с вами, как обычно, бесполезен. Мы не узнали ничего нового», — печально вздохнула дородная. «Для вас, несомненно. Боюсь, за годы скитаний по Нижнему миру, наш язык стал слишком непонятен для возвышенных небесных драконов», — заметила Джокиста. «Вы тупые идиоты, не понимающие слов», — машинально перевел Джей. «За эти месяцы...» Он успел понять основные интонации ее святейшества, и сейчас она находилась на грани своего терпения. Даже периодические встречи с не такими талантливыми агентами, что вели себя с Джокистой как со слабоумной, и теперь Джей понимал, почему, не так сильно ее злили. С другой стороны, остальные агенты не нажимали на все болевые точки женщины разом. У этих существ был какой-то болезненный талант мучить людей. «Вы подумайте над нашим предложением, дорогая», — пробулькал Бурдюк, продолжая мять грудь равнодушной женщины на своих коленях. «Мы довольно опытны», — мерзко подмигнул он. Ну, Джей думал, что это мерзко. Все, что делал этот, должно было быть мерзким. Джокиста улыбнулась еще шире. Благодаря этому Джей заметил, как сильно были стиснуты ее зубы. Еще немного, и те начнут крошиться. Жизнь Бурдюка висела на буквальном волоске. Мальчик не был уверен, что смерть этого существа поможет ему охранять ее святейшество, хотя она сильно поможет миру в целом. «Ваше святейшество», — тихо сказал Джей, — «мне передали, что ваш заказ прибыл для ваших исследований», — твердо сказал мальчик. Джокиста моргнула и перевела взгляд на мальчика. На секунду Джею показалось, что она его не узнала, но вскоре ледяная отстраненность сменилась узнаванием. Жуткая, закаменевшая улыбка покинула лицо женщины, к бесконечному облегчению Джея, и Верин кивнула. «Ах да, тот самый заказ», — громко сказала женщина. «Боюсь, мы вынуждены покинуть ваше сиятельное общество», — улыбнулась Джокиста, поворачиваясь к дородной. «Исследования не ждут». Женщина только равнодушно отмахнулась и показала рукой на дверь. Видно, после неудавшегося разговора, Джокиста стала ей совершенно неинтересна. Девочка давно убежала, а гора мяса щелкнула пальцами, и изможденный человек потащил его тушу в глубину зала. «Вы все еще не приобрели ездовое животное?» — отвлеченно спросила дородная, дергая за цепь человека с гвоздями. «Боюсь, что нет. Вряд ли даже самое лучшее ездовое животное поможет нам стать достойным драконом», — сухо улыбнулась Верин. «Ну, в вас хотя бы есть достаточная скромность», — хмыкнула дородная и, к великому облегчению Джея, начала уходить к музыкантам. Человек с гвоздями пополз за ней. Мальчик отвел от него взгляд и заметил, что Верин очень быстро идет к выходу. Похоже, она была сыта всем этим по горло. Снайпер очень хорошо ее понимал, поэтому сразу же побежал за ней. Вскоре они вышли на улицу, и Джей с невероятным облегчением вдохнул холодный свежий воздух. Вонь крови все еще забивала его чувства, но уже не так сильно, как внутри. Верин молчала и, слава всем богам, не улыбалась. Можно сказать, она была весьма мрачной, и это почему-то успокаивало Джея. Наконец, Джокиста зло усмехнулась и решительно пошла вперед. Мальчик поспешил за ней. Они прошли мимо загона, в котором содержались люди. Потом они вышли через широкие ворота и оказались на освещенной солнцем улице. Мимо них ползли люди на четвереньках, окруженные женщинами в цепях. На каждом сидел небесный дракон. Каждого сопровождали люди в черных костюмах. До того, как Джей понял причину такого передвижения, ему было все равно. Теперь он не мог смотреть на этих людей прямо. Скорее всего, Джокиста была единственным небесным драконом, идущим на своих двоих. Джей был ей очень благодарен, он не мог точно описать за что, но он был. И, даже если он умрет через 9 месяцев, Джей был рад, что его приставили к Джокисте. Он бы не смог, если бы его поставили к другому дракону. Джей убил бы его, а потом умер бы сам. Его всю жизнь учили, что работой снайпера было убирать человеческую грязь. Он бы даже не понял, что сделал что-то не так. «Не хочешь задать вопросы?» — внезапно спросила Верин. Мальчик недоуменно моргнул и посмотрел на идущую впереди женщину. Ее спина была прямой и напряженной, как железная балка. «Да», — нерешительно сказал Джей. Спина стала еще прямее. «Почему у них такие прически?» – недоуменно спросил мальчик. Джокиста споткнулась и упала на землю. Джей запаниковал и подбежал, чтобы помочь женщине, но та только отмахнулась и встала сама, после чего повернулась и пристально уставилась на снайпера. Джею казалось, что его изучают как какое-то неизвестное животное. И это все, недоумением в голосе Джокисты можно было заполнить море. Тут мальчик замялся, я ваш телохранитель», — робко заметил он. Недоумение в глазах стало больше. «Я должен охранять вас, а не причинять боль», — тихо ответил Джей. Джокиста открыла рот, немного постояла, после чего медленно закрыла, а потом повернулась и снова пошла вперед. Снайпер молча двинулся за ней. «Это чтобы быть выше», — внезапно сказала женщина. «Что?» — не понял мальчик. «Прическа», — показала на голову Верин. «Мы живем высоко, поэтому мы великие. В итоге, какой-то гений придумал прически, что делают нас еще выше, а значит еще величественнее», — пояснила Джокиста. Некоторое время Джей молча шел за быстро идущей женщиной. «Эти люди очень любят глупую ложь», — наконец заключил парень. От Джокисты донесся снисходительный хмык. Джею показалось, что он был немного хриплым. Двое пешеходов продолжили идти дальше, пока не вышли в место с кучей высоких деревьев. Похоже, оно не очень нравилось местным, людей там почти не было. «Знаешь, как сломался локпос восходящей звезды?» — внезапно спросила женщина. От неожиданности снайпер вздрогнул, но быстро взял себя в руки. «Нет», — тихо ответил мальчик. «Мой какой-то там юродный брат сломал его, чтобы сделать приключение веселее. В итоге скучно не было никому. Можно сказать, он добился своего», — немного безумно захихикала Джокиста. Джей промолчал. Жаль, что его раб добрался до ублюдка первым. Хотя кто кроме личного раба ненавидит достаточно, чтобы причинить на самом деле ужасающую боль? — немного безумно протянула Верин. «Вначале у меня нервы были ни к черту, я бы просто придавила червя безо всякой фантазии. Так что все закончилось не так плохо», — философски заключила Джокиста. Джей продолжал молчать. Между ним и Верин снова повисла тяжелая тишина. Женщина продолжала молча идти вперед, и мальчик шел за ней. Внезапно Верин резко остановилась, и мальчик затормозил. Верин повернулась и впилась пальцами в лицо Джея. Так снайпер оказался прикован к ее безумным синим глазам. Те были немного затуманены, будто она не совсем видела окружающий мир. Казалось, женщина находилась в каком-то другом месте. И судя по глубокому, озлобленному ужасу, отражавшемуся в этих глазах, это было очень плохое место. «Я очень плохой человек, мальчик», — глухо сказала женщина. «Что?» — нерешительно спросил Джей. «Я потомок великой расы правителей, наследник самого древнего рода историков. А значит, я пойду на все ради власти и знаний», — зло сказала Верин, продолжая сжимать лицо снайпера. «Мне плевать на благополучие людей. Если это поможет моим планам, я легко сожгу весь этот мир и вырву горло всем, кто противостоит моей власти. Я дракон», — прорычала женщина, — «и я горжусь этим. А еще, я всегда держу свои обещания. Если ты не выполнишь мой приказ, то к концу года сдохнешь, мальчик. Поэтому тебе лучше действительно постараться, ты понял меня?» — озлобленно выплюнула слова сердитая женщина. Джей тихо кивнул. Его голову резко откинули в сторону, и мальчик глухо ударился о землю. Впереди раздались твердые шаги, и Джей понял, что Верин уверенно уходит вдаль. Снайпер быстро поднялся и побежал за ней. Спустя несколько минут он догнал женщину и продолжил идти на некотором отдалении. Спина Джокисты продолжала быть прямой как палка, поэтому Джей не стал нарушать тишину, возникшую между ними. Но про себя он подумал: «Но если вы убьете меня, я хотя бы умру собой». Она была первым человеком, что действительно смотрел на Джея. Кто видел его, а не агента с грязной кровью, или игрушку, или уличного ребенка? Это было гораздо больше, чем то, что могли дать другие небесные драконы. Джею казалось, что это больше, чем готовы дать ему инструктора. Джокиста не ездила на людях и не занималась пытками просто, чтобы скоротать время, потому что она смотрела прямо на людей. И почему-то Джею казалось, что если ты видишь кого-то, то уже не сможешь так бессмысленно его мучить. Ему действительно очень повезло, что его приставили к Джокисте Верин. Часть 7. Древние традиции. После похода на вечеринку жизнь Джея вернулась к своей скучной повседневности. Мальчик не возражал. Чем меньше снайпер видел этих существ, тем меньше шанс, что он убьет кого-нибудь и сдохнет сам. Тем более, после похода Джей был очень занят, ему нужно было перепроверить все данные, что когда-либо предоставляли ему инструктора. Да, после вечеринки, мальчик абсолютно уверился в ложности его лекций. Те существа были настолько далеки от прекрасных и мудрейших жителей небес, насколько это вообще возможно. Снайпер не знал, кто составлял лекции о Мэри Джоа, но либо этот человек был слепоглухонемым, либо давал заведомо неверную информацию. Джей ненавидел плохих информаторов и неверные данные. Шрам на его груди все еще болел в особо дождливую погоду, постоянно напоминая о том, как важна точная информация. А еще Джей ненавидел быть глупым и неквалифицированным. Глупость была шагом к исключению, шагом к смерти, но как черт возьми он мог быть умным, если ему предоставляли неверные данные. Снайпер потратил всю свою жизнь, выучивая материалы этих лекций наизусть, отчаянно пытаясь найти в них тайный глубинный смысл, которого никогда не было. Джей злился, нет, не так, он был в ярости. Сколько его драгоценных часов бодрствования было потрачено на бессмысленную работу, и сколько из них он вынужден потратить сейчас, перепроверяя все свои знания. К счастью, Джей твердо усвоил уроки, что преподала ему святая Джокиста. Во-первых, информация была ценным, но многогранным, опасным и сложным в обращении оружием. А во-вторых, ты всегда должен думать о том, чего хочет человек, дающий тебе информацию, чего он пытается добиться, как он хочет тобой манипулировать. Да, манипуляция – тип воздействия, представляющий собой деятельность с целью изменить восприятие или поведение других людей при помощи скрытой, обманной и насильственной тактики. Это было очень важное слово, которое Джей подчерпнул из словаря библиотеки Мэри Джоа, слово, которому его никогда не учили, но которое определило его жизнь. Джей ненавидел это понятие, но признавал его абсолютную силу. Словарь вообще послужил мальчику отличную службу. Там были такие слова, как психология, экономика, политика и, как ни странно, искусство. Если первое слово Джея нервировало, примерно так же сильно, как манипуляция, второе и третье помогало лучше понять мировое правительство, Джей нашел взаимосвязь между его лекциями и политической-экономической ситуацией в мире. Это успокаивало. Наконец-то найти связь и понять, после многих лет тщетных попыток, то четвертое это было красиво. Картины, статуи, странная одежда, вазы, архитектура, даже книги, все это входило в понятие искусства. Что-то, что создают люди, чтобы показать красоту окружающего мира. День, когда Джей набрел на раздел искусства в библиотеке, до сих пор был его самым любимым. Он читал книги, рассматривал картинки и любовался яркими образами на границе его воображения. Они были почти такими же яркими, как в его детских снах в те времена, когда Айвси еще была рядом. В тот день Джею показалось, что он подобрался к ответу, к способу, которым он мог начать выполнять данную ему миссию. И тогда же, окрыленный возможным ответом, мальчик пошел к читающей Джокисте. «Ваше святейшество», — взволнованно сказал снайпер, — «вы знаете что-нибудь об искусстве фотографии?» Джокиста непонимающе моргнула и оторвалась от старой книги в своих руках. С тех пор, как они вернулись с бала, прошло около 2 месяцев. В первое время женщина была довольно резко и мало разговаривала с мальчиком. Возможно, Джокисте не нравилось, что Джей получил о ней важную информацию. «Все-таки знания — это оружие, а люди настороженно относятся к человеку с оружием». Это мальчик понимал. Но через некоторое время Верин подуспокоилась, и их отношения снова вошли в привычную колею. «Фотографии?» — отвлеченно спросила женщина. «Конечно. Зачем ты спрашиваешь?» «Это способ выполнить мою миссию», — заявил решительный мальчик. «Когда я увижу что-то прекрасное, то сфотографирую это и предоставлю как доказательство, что мир очень красив», — кивнул снайпер. Некоторое время Верин молча на него смотрела, после чего ее губы дернулись, голова откинулась назад, и она громко засмеялась. Джей спокойно на это смотрел, он привык. «О боже, иногда ты умный, но чаще такой глупый», — со слезами на глазах заключила женщина. Джей нахмурился. «Это неверная тактика?» — немного обеспокоенно спросил мальчик. Его пальцы нервно сжали книгу с фотографиями красивых картин. «Понятия не имею», — пожала плечами Верин. «Ты пытаешься найти очень простое решение для очень сложной задачи, мальчик. Но кто знает, может, этот ответ будет верен для тебя», — просто сказала женщина. Мальчик глубоко задумался, после чего решил оставить этот вариант. «Возможно, святая Джокиста была права, но один из инструкторов Джея говорил, сложная миссия всегда начинается с простых шагов. Просто продвигайся вперед, пока не завершишь задачу. Поэтому снайпер сжал книгу крепче и внес приобретение фотоаппарата в свой список миссий. В этом списке было не так много пунктов, поэтому фотоаппарат стал важным штрихом. Так и проходило время мальчика, поглощенное изучением незнакомых для него слов и понятий, пока он не осознал, что с момента его прибытия к Святой Верин прошло 11 месяцев и 15 дней. Почему он вообще обратил внимание на эту дату? Потому что именно в этот день святая Джокиста внезапно отложила книгу и спросила: «Мальчик, что ты знаешь о нас?» От неожиданности мальчик выронил книгу о белых статуях Фливанса, к сожалению, ныне утерянных, и поднял глаза на задумчивую Джокисту. Она сверлила Джея своими хищными синими глазами и ожидала ответа. «Вы являетесь последним представителем рода Верин, историков Тенрюбита. В детстве вы попали на корабль по имени Восходящая Звезда, что потерялся в Новом мире, и успешно сбежали оттуда со своей сестрой. Несколько лет вы находились в Нижнем мире, пока не вернулись сюда и не начали заниматься своими исследованиями», — тихо ответил мальчик. Женщина сухо усмехнулась. «И что из этого является самой важной информацией?» — с интересом спросила Джокиста. Джей задумчиво нахмурился, после чего сосредоточенно сказал: «То, что вы последняя женщина рода Верин», — уверенно сказал мальчик. Брови Джокисты удивленно приподнялись. «Вот как, многие бы сказали, что наше удивительное прошлое», — скривилась женщина, — «самая важная информация о нас». Да, Джей тоже раньше так думал, а потом он нашел книги по культуре и законам Тенрюбита. Его лекции были неверны, поэтому мальчик прочитал об этом заново и сделал много беспокоящих открытий. «Ваше прошлое никак не влияет на вашу нынешнюю ситуацию, ваше святейшество», — спокойно сказал Джей. «В законах небесных драконов пребывание в Нижнем мире никак не карается само по себе, так как законы были написаны до Вознесения. Пренебрежение Нижним миром – это скорее традиция. И есть разница между традицией и законом», – кивнул мальчик. На этой фразе Верин одобрительно усмехнулась. «Как ни странно, ты совершенно прав, мальчик. Многие небесные драконы путают эти понятия. Наши законы не менялись более 800 лет. Но традиции куда более пластичны. Обычно все бывает наоборот. Разве это не смешно?» — иронично заметила Верин. Джей только пожал плечами. «Думаю, вся проблема в популярности основателей», — сказал снайпер. «Они написали законы, поэтому изменить их, значит усомниться в основателях. Никто из небесных драконов не будет так рисковать, это не модно», — предположил мальчик. «Ты действительно хорошо научился», — одобрительно улыбнулась Верин. «Это психология и политика. Они важны», — кратко пояснил Джей. «Разумеется, к сожалению, все не так просто, как звучит», — печально вздохнула Верин. «Некоторые традиции укоренились так глубоко, что их нарушение вызовет огромный резонанс. Хаминг Дон Кихот, к примеру, технически, он не нарушил ни одного закона, когда переехал в Нижний мир. Но посмотри на его конец, идиота просто не пустили обратно, потому что он умудрился оскорбить буквально каждого тенрюбита своей гордыней. Говорить этим напыщенным индюкам, что они живут неверно и мерзко, прямо в лицо, конечно, они отомстили», — пожала плечами Джокиста. Джей поежился. Он до сих пор не верил, что кто-то из этих существ добровольно спустился вниз. Нет, мальчик признавал, что святая Джокиста не похожа на них, но женщина была ребенком, когда потерялась. То, что взрослый тенрюбита поступит таким образом, просто не укладывалось в голове. «Вы знали его?» — робко спросил Джей. «Не лично, но мой дед и отец Хаминга вели активную переписку. Можно сказать, у них были одни цели, но они выбрали разные способы их достижения», — задумчиво сказала Джокиста. «Цели?» — переспросил мальчик. «Да они желали возродить расу драконов во всей их славе», — ухмыльнулась женщина. «А?» — не понял Джей. Верин продолжала задумчиво смотреть вдаль, в ее глазах мелькали картины полузабытого прошлого. «И тогда узрел я существо с глазами зверя и высотой с древа Шинра. То был правитель сей земли, и был он грозен, как и подобает дракону», — внезапно продекламировала женщина. «От одного присутствия его люди мои пали оземь, и я смирился со своей судьбой. Посмел я зайти во владение драконья и буду уничтожен его дьявольской силой», — возвышенно пропела Верин, после чего ухмыльнулась. «Считалось, что мои предки имели нечеловеческие глаза, рост до 3 метров, отвратительный авторитарный характер и поголовно владели королевской волей, с какой-то удивительной силой в комплекте. Точнее, мой дед так считал. Мои исследования были более тщательны», — равнодушно пояснила Верин. «О», — только и сказал Джей. Он не знал, что на это ответить. «Что такое королевская воля? Этого не было в библиотеке. Верин же сильно оживилась, будто тема ее очень увлекла. В глазах женщины появился возбужденный блеск, и мальчик понял, что первоначальная тема обсуждения была успешно забыта. Внезапно женщина встала и начала возбужденно ходить из стороны в сторону. В свое время отец Хаминга вместе с моим предком вывели теорию, что драконы плохо приспособлены к разреженному воздуху. На этой фразе Джокиста взволнованно махнула руками, точнее, Дон Кихот так считал. Он раскопал древние записи, в которых указывалось на мелкий рост детей в условиях верхнего мира. Врач, проводивший записи, был крайне взволнован и предлагал растить детей внизу, а после поднимать их наверх. Но ему было категорически отказано, возможно, по той же причине, по которой мы изначально начали жить на высоком куске скалы. Что бы ни стало причиной, отвлеченно заметила Верин, полностью игнорируя официальное объяснение, мой же предок отмечал, что мелкие дети хоть и были слабее, но сохраняли свои расовые черты, иначе паника древнего врача была бы гораздо сильнее. Дедушка утверждал, что главная проблема в стиле жизни. Всем известно, что королевская воля требует определенного склада характера, ввела Верин неизвестную Джею информацию. Изначальные драконы вели довольно активную жизнь. Они охраняли территорию, бились друг с другом и управляли своими землями. «Мы же ну существуем», — скривилась Верин, — «где тут взяться воле, если некоторые даже ходить сами не хотят?» В общем, мнения Дон Кихота и Верина разошлись, так же как разошлись их методы вернуть величие. Дон Кихот начал полоскать мозги своему сыну на тему того, что небесные драконы должны жить внизу. Не знаю, как именно он это аргументировал, но Хаминг вырос странным человеком, поморщилась Джокиста. Мой же предок пошел более сложным путем. Он оставил моему отцу свои исторические записи, и тот вывел из них великую истину, а именно, что ребенок должен был заслужить право стать небесным драконом. Видно, себя он считал достойным априори этот ублюдок, ненавистно сплюнула Верин. Джей молчал. Он уже понял, когда лучше промолчать. Иногда Джокиста начинала лихорадочно говорить о разных вещах, а потом будто просыпалась и замолкала. В такие моменты она забывала о возвышенной манере речи и говорила о себе в единственном числе. Теперь, когда Джей знал о ее прошлом в Нижнем мире, то думал, что это и была настоящая Джокиста, та, что выживала внизу с простыми людьми. После же приступ проходил, и женщина снова напрягалась рядом с мальчиком, но пока она еще не поняла и продолжала говорить. «Я и Клавдия должны были тренироваться до 10 лет, чтобы в конце сразиться насмерть», — продолжила женщина, «и тот, кто выжил, был бы признан достойным звания небесного дракона. Как наш великий отец», — скривилась Тенрюбита, — «я потратила все детство, чтобы убить Клавдию и доказать ему, что смогу дорасти до его уровня. Я училась круглые сутки и тренировалась с приглашенными тренерами все, чтобы достичь идеала, которого не существовало, не могло существовать, так как ни дед, ни отец понятия не имели, что из себя представляет настоящий дракон. Я искала эту таинственную силу, тренировала волю, дралась с Дией каждый божий день, а потом мы попали на корабль, рабы обезумели, а мой великий отец просто обмочился и швырнул меня в эти окровавленные рты. Он скорчился на земле, скулил и умолял не трогать его, не делать ему больно. От него воняло дерьмом и мочой, он был слабее любого раба. В итоге он сдох от их рук», — озлобленно сказала Верин. «Единственное, на что он сгодился, это подготовить нас к аду Нижнего мира, и то справился он погано. Его тренеры и информация ничем не отличались от его же дерьма», — ожесточенно ухмыльнулась Джокиста. «И теперь они хотят, чтобы я вышла за очередного жалкого слабака, который будет решать, что делать и как воспитывать моих детей, который никак не сможет их защитить и подготовить к жизни, который будет иметь право командовать мной и трогать меня. Ну уж нет, если у меня будет муж, то он будет выбран на моих условиях», — прорычала взбешенная женщина. «Он будет по-настоящему силен, у него будет власть, и во имя великих предков он не будет идиотом. Если мои дети попадут в беду, они по крайней мере не окажутся там по ошибке», — почти закричала Джокиста, и Джей непроизвольно дернулся. Верин резко повернулась и уставилась на мальчика немигающими глазами. Снайпер тяжело сглотнул. Эта вспышка была гораздо сильнее предыдущих. Джокиста будет очень и очень зла, когда осознает, сколько знаний дала Джею. Глаза женщины начали постепенно проясняться, и через несколько секунд она поняла, что и сколько рассказала мальчику. В ее синих глазах мелькнула растерянность, дискомфорт и, в конце, непонятное смирение. «Мне действительно не хватает собеседника, верно?» грустно спросила Джокиста. Джей продолжал очень старательно молчать. Через несколько долгих секунд он нерешительно кивнул. Верин сухо усмехнулась, после чего устало вздохнула и осела на землю. Мальчик немного подождал, после чего нерешительно сказал: «Но как вы собираетесь это сделать? Я думал, в ваших законах женщина не определяет, кто будет мужем», — тихо произнес Джей. И именно это было самой насущной проблемой Джокисты Верин. Ее прошлое было необычным, и теперь Джей знал, что оно было еще необычнее, но это не имело никакого значения. Да, традиции были важны, но только законы определяли вопросы имущества, власти и женитьбы. Джокиста владела особняком и имуществом рода Верин, но она была женщиной. Джокиста была хозяйкой, пока не выйдет замуж, а также являлась последней женщиной своего рода, что значило, что ей необходимо выйти замуж. И Джей понятия не имел, как Джокиста умудрялась столько лет избегать этой обязанности. Ей было почти 30 лет, неслыханный возраст для неженатой женщины. «О, тут ты не совсем прав, мальчик», — устало отмахнулась Верин. «Женщина может выбрать кандидата для брака. На самом деле, нынешние договоренности о браке – это скорее традиция. А есть закон», — торжественно протянула она. На этой фразе губы женщины расплылись в кровожадной улыбке. И примерно тогда же Джей понял. «Вы имеете в виду старые законы о браке?» — почти испуганно спросил мальчик. «Но как это вообще может сработать?» — пораженно воскликнул снайпер. «В старых, расползающихся записях, что нашел Джей, говорилось о брачных традициях времен драконов. Женщина выбирала кандидата и делала ему предложение. Если кандидат отказывался, то сообщал об этом главе рода и вопрос закрывался. Если кандидат соглашался, то в течение года выдерживал нападения других драконов, что хотели оспорить его позицию. Если жених убивал их всех, то союз считался удачным. Тогда, к концу срока, пара сообщала главе рода и успешно завершала брак. Если кандидат проигрывал, то женщина считалась недальновидной, но в общем ничего не менялось. К концу года все равно происходила свадьба, но с другим мужем. В конечном итоге от женщины ничего не зависело. Похоже, древние драконы были шовинистами и помешанными на силе. Технически, небесные драконы и сейчас следовали этому закону. Правда, сильно изворочено. Отец женщины просто делал предложение за год до официальной свадьбы, а потом проходила сама церемония и все заканчивалось. Никто на кого не нападал, а женщина ничего не решала. Ну и главы сильно разросшихся родов не занимались заверением свадеб, лично просто ставили свою печать на брачном документе и все. Поэтому Джей не понимал, если Джокиста уже сделала кому-то предложение, то почему она еще не замужем? Ей 30 лет, а брачный возраст наступает с 18, даже если отсчет идет с ее возвращения, это намного больше года. «А-а-а, это очень любопытный момент», — почти промурчала женщина. «И именно поэтому мы вообще начали этот разговор. Итак, мальчик, нам пора собираться», — весело пропела Джокиста. Казалось, она полностью забыла про свою недавнюю откровенность. Снайпер облегченно выдохнул, после чего нахмурился. «Собираться?» — непонимающе переспросил Джей. «Верно, верно», — пропела Джокиста. «Бери своих не таких талантливых друзей, мальчик. Мы отправляемся в Нижний мир». И видя ее кровожадный оскал, Джей впервые вспомнил, что у его службы на Джокист уверен есть крайний срок. Никто из агентов СР-9 не продержался больше года. Джей начал настороженно подозревать, что у такого срока была причина. Часть 8. Морское путешествие. Первые дни на корабле Святой Джокисты были непростыми. Джей и не подозревал, что настолько отвык от других людей и прямого солнечного света. Все было слишком шумным, светлым и очень-очень раздражающим. «Эй, пацан, ты знаешь, почему наша Тенрюбита сорвалась в поездку?» — спросил очень шумный и раздражающий элемент. Джей проигнорировал не такого талантливого агента и продолжил молча чистить свою винтовку. За почти год службы на Джокист уверен, Джей видел остальных агентов от силы несколько раз и не горел желанием нарушать традицию. Жаль, что остальные агенты не разделяли его искренних порывов. «Да ладно тебе», — проворчал агент, — «ты постоянно рядом с нашим начальством. Ты должен что-то знать», — уверенно заявил располневший от сытой жизни мужчина. Бровь Джея раздраженно дернулась. Если бы эти ленивые, недисциплинированные отбросы провели наедине с Верин хоть пару дней, то прекрасно бы осознали, Джокиста считала знания очень полезным ресурсом и не делилась ими с кем попало. А еще любила понаблюдать за паническими метаниями окружающих. Об этом говорил тот факт, что Верин сообщила не таким талантливым агентам об отбытии за 10 минут от него. Точнее, послала своего дворецкого сообщить агентам сию радостную новость, стоя на платформе в Нижний мир и держа сумку с вещами. Заранее собравшийся Джей спокойно стоял рядом. В итоге, агенты таки успели к моменту спуска, но выглядели довольно потрепанно. После чего окинули спокойного Джея возмущенными взглядами, парень их равнодушно проигнорировал. Так же, как проигнорировал совершенно потерянный взгляд несчастного капитана небольшого судна. Тот прибыл к порту небесных драконов, чтобы привести небесную дань, и уже готовился отплыть, но был остановлен улыбчивой Джокистой и буквально сражен увесистым мешочком с деньгами. Джею казалось, что больше всего капитана потряс тот факт, что небесный дракон решил ему заплатить. Учитывая тех существ, что видел Джей, да, вряд ли они считали, что должны платить людям за хлопоты. Мальчик даже подслушал, как команда судна шепталась о том, что Джокиста никакой не Тенрюбита, а сбежавший раб. Особо талантливый Юнга даже составил совершенно логичную и жизнеспособную теорию того, как Джокиста смогла сбежать из плена. По этой теории выходило, что Верин — это захваченная принцесса далекой страны, а агенты ее телохранители, что решились пробраться в верхний мир и выкрасть свою правительницу. Джей был впечатлен и решил, что у Юнги большое будущее на ниве писательства. Правда, пожирневшие и загорелые агенты немного рушили эту теорию, но Юнгу было не сломить неприглядной истиной реального мира. Джей мог относиться к его позиции с уважением, если бы история Юнги не оказалась слишком хороша. Мальчик уже пару дней слушал перешептывания обеспокоенной команды судна. Вести эксцентричного Тенрюбита – это одно, но помогать сбежавшему рабу было очень мало вещей, что могли разозлить небесных драконов сильнее, чем это. И, как ни парадоксально, Джокиста Верин не помогала опровергнуть мифы о своей рабской природе. Она не носила комбинезон, нормально общалась с моряками, ела в общей столовой и, казалось, искренне наслаждалась жизнью. Пару раз Джокиста даже помогла юнгам закрепить паруса, а также дала пару ценных советов навигатору, из-за чего навигатор полностью уверился в теории сбежавшего раба. Никто не был покалечен, травмирован или взят в рабство. Люди начали роптать и готовились повернуть обратно. Поэтому сейчас Джей сидел и сосредоточенно чистил винтовку. Около часа назад шепотки стали очень напряженными, а первый помощник удалился в каюту, чтобы поговорить с капитаном. Если они поднимут бунт, Джей был телохранителем Джокисты Верин, и он давно усвоил, что люди, мешавшие выполнению миссии, должны быть устранены. Как говорил его инструктор по выживанию, если ты готов отнять чью-то жизнь, то готовься потерять свою. И если эти люди сделают выбор, Джей будет эффективен. «Эй, хватит нас игнорировать», — проворчал один из агентов. «Почему ты постоянно такой напряженный, пацан? Эти ребята из СР-9 все такие», — усмехнулся другой. «Они все помешаны на дисциплине и выполнении миссии», — передразнил мужчина. На этой фразе руки Джея замерли. «Тебя это смешит?» – тихо спросил мальчик. Внезапно один из агентов, тот, что всегда говорил об осторожности и субординации, напрягся и начал медленно отходить назад. Остальные же удивленно повернулись к Джею. «Ну да, вы ребята все странные», – фыркнул мужчина. «Юмора не понимаете, расслабляться не умеете. Неудивительно, что у многих из вас едет крыша. Я слышал, у вас есть парень, который пришил себе молнию на рот, потому что дохрена разговаривает и не может остановиться, а другой постоянно ведет себя как актер театра кабуки, ойкает там, дебильными танцами передвигается. Ну не жуть ли?» – передернулся агент. «Ага», – оживленно присоединился другой. «А этот псих с голубем, я слышал, ему завели птицу, так как мужик тупо не понимает, как разговаривать с гражданскими. У него всегда одно выражение лица и голос почти как у тебя, пацан», намекающе прошептал агент. Лицо Джея оставалось совершенно спокойным. Лишь пальцы, сжимающие винтовку, немного побелели. Возможно, поэтому первый агент решил продолжить разговор. «Я тебе что скажу, парень», – деловито сказал мужчина. «Карьера – это, конечно, важно, но нужно уметь расслабляться. Отдыхать там, гулять с девочками, подвыпить немного. А то мозги поедут и начнешь с птицами общаться. Оно тебе надо? Поэтому плюнь ты на тренировки свои и сходи развейся немного. Место в СР-9 от тебя никуда не убежит, а детство оно одно», — подмигнул агент. Осторожный агент болезненно поморщился и отошел еще дальше. «А Джей, если я расслаблюсь, то буду исключен», — очень сухо сказал мальчик. «Если я отдохну, подвыпью или пойду гулять с девочками, то буду исключен. Если бы хоть кто-то из тех, кого ты зовешь психами, решился бы сделать что-то подобное, то был бы исключен», — почти прорычал Джей. «Этого ты хочешь, освободить место в списке под себя», — крикнул мальчик. Пальцы снайпера сжали винтовку настолько крепко, что лакированное дерево захрустело под его пальцами. «Ой, да вы все помешанные карьеристы, даже не знаю, почему я пытался», — сплюнул разговорчивый агент. «Все, о чем вы говорите, это исключение, дисциплина и миссия. Психи, все вы», — фыркнул мужчина. Джей ощутимо затрясло, и он начал медленно вставать с палубы. Ему уже было плевать на встревоженных моряков или заинтересованную Джокисту Верин. В его голове бились эти снисходительные слова. «Ладно», иногда другие кадеты начинали вести себя немного странно. Теперь Джей знал, что это был способ справляться со стрессом и постоянным страхом исключения. И да, у многих были странные привычки, помешанность на цветах или боязнь кроликов или непроизвольное напевание. Никто не упоминал об этом вслух, это было вежливо. Если Джей не говорит о привычке Зет надевать слишком много одежды, то Зет не упоминает о том, что Джей называет свое оружие по имени и не может заснуть без пистолета. Даже в самые жуткие дни конкуренции, когда неверное слово инструктору решало твою судьбу, никто не упоминал о странностях, потому что все знали, что странности – это путь к исключению. А еще странности были одной из немногих вещей, что помогали успокоиться и взять себя в руки. На момент выпуска у всех кадетов они были просто оставшиеся, научились очень хорошо их скрывать. И теперь этот недисциплинированный ублюдок смеется над теми кадетами, что смогли выжить. Никто не смеется над странностями. Это было одним из немногих правил, что придумали сами кадеты. И поэтому сейчас Джей забьет его в кашу. И если моряки все-таки решат напасть, и забьет и их тоже. «Полагаю, возникло недопонимание», — быстро сказал осторожный агент, косясь на настороженных моряков. «Гейб, конечно, идиот, но он не это имел в виду», — искренне заверил мужчина. В отличие от остальных, он сохранил мускулистую фигуру. Джей смутно вспомнил, что не видел его в бассейне или в гостиной, где развлекались другие агенты. Впрочем, ему было плевать. «Он сказал, что мы психи и поэтому должны быть исключены», — закричал Джей. Осторожный агент снова поморщился. «Да я знаю, что это прозвучало погано, но Гейб не в курсе ваших нюансов. Агенты СР-9 тренируются не так, как все остальные. Нас не растят не так, как вас, понимаете, агент Джей», — почти умоляюще сказал осторожный. Снайпер непонимающе моргнул, после чего медленно опустил винтовку. «Что ты имеешь в виду?» – тихо спросил Джей. «Да, что ты имеешь в виду, Теренс?» – обеспокоенно спросил говорливый. Осторожный очень тяжело вздохнул, после чего тяжело сел на палубу. «Гейб, помнишь, ты смеялся, что имя парня идеально соответствует его татуировке?» – устало спросил мужчина. «Ну, это потому, что его имя – это порядковый номер. Номер, что ему набили на руку, когда парень сдал последний тест. До этого момента они с татуировкой не заморачиваются, потому что ребенок может быть исключен. И поверь, Гейб, исключен не значит отпущен на все четыре. Если сказать совсем просто, то ты посоветовал пацану сдохнуть, так как он начал не справляться с нагрузкой, а еще посмеялся над тем, что у выживших поехала крыша», — тяжело закончил Теренс. На палубу опустилось тяжелое молчание. Джей недоуменно посмотрел на побледневших агентов. «Почему они так реагируют? У них никого не исключали? Вот же срань», — наконец сказал Гейб. Осторожный только пожал плечами. Джей же окинул потрясенных мужчин еще одним взглядом и начал кое-что подозревать. «Вы не знали?» — робко спросил парень. «Но как это возможно? Вы же тоже агенты». Осторожный грустно на него посмотрел. «То, что с вами делают, парень, это не норма. Более того, это незаконно и бесчеловечно», — пояснил Теренс. «Мы не похожи на вас. Нас не тренировали с детства, не заставляли проходить тесты и не вносили в списки на выбывание. Агенты СР ниже 9 – это простые люди, что когда-то пошли в дозор. Там мы добились определенных успехов и нам предложили пойти в агенты СР. Это вроде как нехилое повышение, хотя лодка в один конец. Люди, работающие на правительство, не увольняются. Мы слишком много знаем о Гейб, идиот», — раздраженно заметил Теренс. Мужчина нервно дернулся и возмущенно посмотрел на своего друга. «В смысле, когда меня брали, то ничего не говорили об этом дерьме?» — поморщился Гейб. «И в договоре был пункт об увольнении», — возмутился говорливый. «А ты думаешь, что они прямо в лицо тебе скажут, что убивают решивших уволиться и выращивают на базах маленьких убийц?» — иронично заметил Теренс. «Это незаконно, знаешь ли. А ты-то откуда об этом знаешь, говнюк», — смутился Гейб. «Я специалист по сбору информации, идиот», — деликатно напомнил осторожный, — «и это одна из причин, по которым я здесь». Слышал выражение «он слишком много знал», Джей молча стоял и прижимал к своей груди винтовку. Его мысли застыли и перестали двигаться, а потом он повернулся и медленно пошел к Джокисте Верин, сидевшей на палубе. «Да какие суки будут отдавать ребенка в подобное место?» — донеслось из-за спины Джея. «Я очень сомневаюсь, что у этих ребят есть живые родители, Гейб. Мировое правительство содержит много приютов», — печально ответил Теренс. Шаги мальчика ускорились, и он почти побежал к спокойной Джокисте. Та, понимающе на него смотрела, будто слышала весь прозвучавший разговор. Впрочем, Джей бы не удивился. Наконец он остановился около женщины и тихо сел у ее ног, а потом обнял винтовку и съежился в маленький комок. Его еле ощутимо трясло. Верин молчала и расслабленно смотрела в безоблачное синее небо. «Они говорят правду», — наконец прошептал мальчик. «Да», — спокойно ответила Джокиста. «Но они тоже агенты. Почему они другие?» — спросил дрожащий Джей. «Они говорили как гражданские, о работе и о родителях. Они же агенты. У агентов нет таких вещей», — жалобно сказал мальчик. Несколько долгих секунд Джокиста молчала, после чего сказала. «Как ты думаешь, мальчик, чем ты отличаешься от них?» — спросила женщина. Джей вздрогнул и нерешительно поднял глаза. «Я другой», — просто сказал парень. «Почему?» — просила женщина. Джей поежился и сжал винтовку крепче. «Я не знаю», — наконец ответил он. Потому что теперь он не знал. Джей всегда жил в очень четком мире. В этом мире жили гражданские и жили агенты. У гражданских были такие вещи, как семья, работа и развлечения, и это было нормально. Это были гражданские вещи. А на другой стороне был Джей, инструктор и другие кадеты. Их жизнь тоже была нормальной. Агенты не были гражданскими, они жили в иной реальности. Но этот Гейпон сказал что-то о родителях, подумал ядовитый голос внутри Джея. Он думал, что у меня есть родители. У этих агентов были семьи, и они работали, они считали службу в СР работой, такой же, как у гражданских. И поэтому Джей окончательно запутался. «Ты прав, мальчик, ты другой», — наконец сказала Джокиста. «Между тобой и этими людьми есть одно очень важное различие. И если ты поймешь, в чем оно заключается, то получишь шанс исполнить свою самую важную миссию», — тихо сказала Верин. «И тебе лучше начать думать прямо сейчас, у тебя осталось не так уж много времени», — усмехнулась она. Мальчик посмотрел в ее хищные глаза и сосредоточенно нахмурился. Он все еще не ответил на вопрос. Джей прочитал самые полезные части библиотеки Тенрюбита, понял многие вещи из разговоров с Джокистой Верин, но все еще не знал, что именно у него забрали. Но теперь он знал, что что-то было. Нечто, что отличало снайпера от сидящих вдали агентов. «Простите», — робко донеслось со стороны. Джей молча перевел взгляд на молодого Юнгу, приближение которого засек 3 минутами ранее. От мальчика не исходило опасности, поэтому Джей решил пока его не атаковать. «Да», — повернулась к Юнге Верин. «Капитан, он хотел кое-что уточнить», — робко сказал мальчик. «Тот пос, что вы дали, он ведет на дресс Розу», — спросил Юнга. И тут Джокиста хищно усмехнулась. «Вам потребовалось много времени», — укоризненно заметила Верин, «хотя история с принцессой рабом была очаровательной. Вы не думали о писательском деле?» — иронично спросила женщина. Юнга густо покраснел, но потом резко выпрямился. В его глазах сверкала жажда познания и какой-то лихорадочный энтузиазм. «Значит, вы и вправду та самая Тенрюбита?» — заинтригованно спросил мальчик. «Та самая», — обеспокоенно подметил Джей. «Да, это мы», — довольно сказала Верин. «А можно ваш автограф?» — засиял еще ярче парень. Джей недоуменно на его посмотрел, после чего перевел прищуренный взгляд на отчаянно веселяющуюся Джокисту. «Конечно», — солнечно улыбнулась женщина и начала шарить во внутреннем кармане. Джей посмотрел на ее довольное лицо, после чего мысленно заключил, что она ничего ему не скажет. Поэтому мальчик встал и решительно пошел к разговорчивым агентам. Один из них работал информатором, он должен что-то знать. «Что не так с Дресс-Розой?» — резко спросил Джей, подходя с сидящим мужчином. «О, пацан, слушай, когда куда-нибудь приплывем, я свожу тебя отдохнуть», — оживился разговорчивый. «Я так понял, ты даже не в курсе, что такое бухло — это кошмар, а потом по девочкам», — довольно кивнул Гейб. Джей молча его проигнорировал, сверля глазами задумчивого информатора. «Дресс-Роза — это государство, знаменитое своими танцами и прекрасными женщинами», — начал объяснять информатор. «Я знаю», — отрезал Джей, — «у нас был курс лекций по географии, а потом я перепроверил данные в библиотеке Мари Джоа, но это общая информация, в ней нет деталей, а мне нужно знать, как Дресс Роза связана с Тенрюбита», — кратко пояснил парень. В этот момент все агенты замолчали, а потом в их глазах мелькнуло осознание, и они синхронно повернулись к Джокисте, которая в данный момент расписывалась на большом белом прямоугольнике, где Юнга его держал. А потом информатор побледнел как смерть. «Только не говори, что мы плывем туда», — прохрипел Теренс. «Да», — убил надежды мужчины снайпер. Теренс пошатнулся и схватился за сердце. «А боже, боже, боже, она сумасшедшая!» — жалобно простонал информатор. «Я всегда это знал, но недооценивал степень. Из всех гребаных мест на море проклятие, нам конец», — почти зарыдал мужчина. «Эй, Тер, ты чего?» — забеспокоился Гейб. «Ну сидит там шичебукой, нам-то какое дело, даже эти ублюдки не такие психи, чтобы атаковать Тенрюбита», — обеспокоенно заметил мужчина. Остальные агенты молча закивали. «Дон Кихоту насрать на неприкосновенность небесных драконов», — прорычал Теренс. «Он как-то взял правительство за яйца, и теперь те даже пискнуть боятся. А еще эта сволочь знаменита тем, что ненавидит Тенрюбита, что не особо удивительно», — пробурчал мужчина. «Но в отличие от остального человечества, этот ублюдок может сильно им подгадить. Конечно, о прямом убийстве речи не идет, даже он не настолько отмороженный. Но если один из драконов случайно смертельно поскользнется на его территории, дозорные не будут глубоко копать», — мрачно заключил агент. Джей сосредоточенно нахмурился. «Дон Кихот?» — осторожно спросил парень. «Хаминг Дон Кихот? Кто?» — отвлекся от паники Теренс. «Нет, идиот. Дон Кихот до Фламинго. Правитель Дресс-Розы, Шичибука и буквально единственный человек в этом гребаном море, кто может убить небесного дракона почти без последствий. И мы плывем прямо к нему. Ну почему мы должны плыть именно туда?» — жалобно воскликнул информатор. «Ладно, у этой проблемы. Мы-то здесь при чем? Хочет помереть? Вперед!» — оптимистично заключил простой парень Гейб. Джей и Теренс мрачно на него посмотрели. «Наша миссия состоит в защите ее святейшества», — просто пояснил Джей. Окружающие агенты взглянули на мальчика с каким-то раздражающим сочувствием, после чего вернулись к беспокоящей их теме. «Мне жаль это говорить, но в чем-то парень прав. Нам поручили охрану Тенрюбита. Если мы не справимся, то все равно трупы», — печально сказал Теренс. «Но проблема даже не в этом. До Фламинго кровожадная сволочь, если кто-то бросает ему вызов, то Дон Кихот уничтожает все, что принадлежит жалкому ублюдку. И небесный дракон, нагло приплывший в его владение, буквально швыряет этот вызов ему в лицо. А мы телохранители этого небесного дракона. Шичибука и будет в бешенстве и с радостью похрустит нашими костями», — простонал Теренс. «Эй, я не нанимался биться с Шичибукаем», — замахал руками Гейб. «Тем более на его территории. Это же самоубийство». Остальные агенты синхронно закивали. «Да кто тебя спрашивает?» — огрызнулся информатор. «Нас отправили сюда, чтобы мы сдохли, идиот», — прорычал Теренс. «Какая наблюдательность!» — внезапно донеслось сзади, и все присутствующие подпрыгнули на месте. Ну все, кроме Джея. Он всегда знал, где святая Джокиста, выпускать ее из вида было все равно, что тыкать палкой тигра. Поэтому он спокойно повернулся и наткнулся взглядом на жутко веселую Джокисту Верин. Сзади нее стоял заинтригованный Юнга. «Можете не переживать, наши не такие талантливые слуги», — мягко промурчала Верин. «Мы никого не заставляем нам служить. Вы вольны уйти в любой момент», — ласково улыбнулась она. «Правда?» — робко донеслось от одного из агентов. «Конечно. Как только мы сойдем, вы можете спокойно плыть дальше», — милосердно кивнула Верин. На лицах агентов отразилось невиданное облегчение. У кого-то даже потекли слезы. Джокиста смотрела на это зрелище с легкой, какой-то умиленной улыбкой. Ее синие глаза были хищно сощурены и полны искреннего довольства. «А они умрут», — устало подумал Джей, — «они совершенно точно умрут». Мрачно сидящий рядом Теренс придерживался схожего мнения. В отличие от остальных, он прекрасно знал повадки одного из сильнейших шичибукаев. «Если тот решил тебя убить, ты умрешь независимо от расстояния и маскировки. А если их не убьет Дон Кихот?» Мировое правительство не любило дезертиров. Особенно, если это бывшие агенты СР. Джей стоял на берегу оживленного порта и молча наблюдал за паникующим судном. Моряки бегали по палубе, готовясь срочно повернуть. Агенты бегали за моряками, умоляя взять их с собой, а капитан и первый помощник просто бесцельно бегали, вознося молитвы какому-то Дэви Джонсу. На самом деле, Джей не видел особой разницы между временем, когда они плыли в Дресс-Розу, и моментом, когда они наконец вошли в порт. Как только капитан и первый помощник уточнили личность святой Верин, то начали усиленно готовиться сбежать, как и большая часть экипажа. Джей слышал, что юнги проклинали жадного капитана, который решился войти в порт небесных драконов в проклятый месяц, а также умудрился попасть во все плохие приметы этого месяца. Насколько успел разобрать мальчик, в это время нельзя было заходить в порт, что объясняло малое количество кораблей. Если же ты зашел, то не должен брать на борт попутчиков любых. А если ты все-таки умудрился нарушить эти два условия, то ни в коем случае нельзя вести таинственного путника в Дресс-Розу. Считалось, что это знак неудач, крушение бизнеса и потери корабля вместе со всеми его матросами. Иногда у моряков были очень странные поверья, молча заключил Джей. Делу не помогало и то, что агенты вели себя схожим образом. Они выманивали у моряков деньги, нанимались к ним охранниками или и вовсе умоляли на коленях. Единственными, кто избежал этой странной лихорадки, были оптимист Гейп и пессимист Тиренс. Первый верил, что все будет хорошо, и читал брошюру по барам Дресс-Розы, а второй считал, что им и так ничего не поможет. Поэтому тоже читал брошюру, видно, решив отдохнуть напоследок. Джокиста Верин же продолжала свою обычную рутину, то есть молча наслаждалась хаосом и метаниями окружающих. Для будущей жертвы ужасающего Шичибукая женщина была отвратительно бодра, радостна и весела. Она сидела в широком шезлонге, периодически давала советы по выживанию пробегающим мимо и пила из бокала, протянутого юнгой с задатками писателя. Несомненно, Верин процветала, и поэтому Джей не мог по-настоящему за нее бояться. Остальные агенты считали ее святейшество типичным Тенрюбита, ленивым, скучающим и полностью оторванным от реального мира. Джей же считал, что Джокиста Верин была циничным реалистом, помешанным на контроле. А это значит, что происходящая часть какого-то хитрого плана и выгода от нахождения рядом с агрессивным Шичибукой им намного перевешивает риски. Так что Джей не боялся за своего хозяина, но начинал сильно беспокоиться за себя. Он знал, что данное ему время стремительно уходит, и так и не нашел ответа. И сейчас, когда Джей надежно встал на твердую землю берега, то ощутил, как оставшееся ему время буквально просачивается сквозь пальцы, как сухой песок. Впервые за долгие месяцы парень снова ощутил когда-то знакомые симптомы. Его пальцы были холодны, как лед, в животе стоял тяжелый, разъедающий ком, а ноги едва заметно дрожали. Судя по тому, что Джей прочитал в медицинском словаре, мальчик приближался к вещи, называемой паническая атака. Он готовился провалить миссию. «Тебе пока рано бояться, мальчик», — внезапно сказала Джокиста Верин, стоявшая рядом, — «время еще не пришло». Женщина была одета в привычные синие джинсы, белую кофту в черную полоску, соломенную шляпу и самые ужасающие неряшливые соломенные тапки. За ее спиной висел небольшой мешок с вещами, синий мешок с синими вещами, а на носу покоились изящные солнцезащитные очки. Верин выглядела как довольной жизнью турист и задумчиво смотрела на панику бегающих агентов. На ее губах играла легкая улыбка. Джей чувствовал, что конец этих людей предрешен. Он знал женщину не полностью, но понимал ее основные принципы. Эти люди оставили Верин в одиночестве на опасной территории, будучи ее телохранителями. Джокиста ненавидела тех, кто не исполняет свои обязательства. Возможно, это было связано с ее отцом. Поэтому, даже если агентов не убьет Дон Кихот, Джей был полон нехороших подозрений насчет этой фамилии, или СР-9, они все равно не жильцы. «Ваше святейшество, можем ли мы узнать цель нашего прибытия?» – робко спросил Тиренс, стоявший рядом. «Экскурсия и личное дело», – кратко ответила Верин. «Экскурсия», – оживился Гейб. «Круто». Джокиста Верин широко ухмыльнулась. «Итак, один слишком умный, другой очень тупой. Вы такие хорошие друзья, не правда ли?» – ласково спросила женщина. Гейб нахмурился, после чего встряхнулся, как собака, и мрачность покинула его лицо. «Вашество, а можно я свожу пацана по барам?» «Я так понял, он даже пробухло не знает жуть», — полным сопереживания голосом поведал Гейб. «Нет», — лучезарно улыбаясь, отрезала женщина. Говорливый агент обиженно надулся и отвернулся от Верин. «Совсем не умеют веселиться и другим не дают», — тихо донеслось от мужчины. Верин улыбнулась шире беспокоящей острой ухмылкой. Джей же почему-то ощутил невольное беспокойство за говорливого агента. Этот мужик был глупым, наивным и понятия не имел о субординации, но почему-то Джей не хотел его смерти, поэтому мальчик приступил к отвлечению внимания хищника от жертвы. «Ваше святейшество, с чего мы начнем экскурсию?» – быстро спросил парень. Джокиста перестала улыбаться и перевела на него внимательный взгляд, после чего ухмыльнулась неубийственной улыбкой и ответила: «Ну, для начала полюбуемся на кораблекрушение», – просто сказала Верин, – «а потом можно взглянуть на арену». «Кораблекрушение?» – напряженно спросил Гейб. Джей же застыл и медленно перевел взгляд на экстренно уплывающий корабль. К этому моменту судно успело заплыть в глубокие воды и уверенно уносилось все дальше. На его палубе столпились улыбчивые агенты, что почти издевательски пялились на удаляющуюся от них Дресс-Розу. В глазах агентов, да, у Джея было очень хорошее зрение, читалась полная уверенность, что оставшиеся люди суицидальные идиоты. «Нет, мы же только сошли, и она совсем не похожа на дракона, ни комбинезона, ни шикарного корабля. Они не могли знать», — почти прошептал Теренс. Голос его дрожал от тихого ужаса. Гейб рядом с ним был напряжен как струна, а потом корабль жутко заскрипел и начал медленно тонуть. Уверенность в глазах уплывших агентов погасла, сменившись ужасом, и они начали заполошно бегать по палубе. Вот только жаждущие убраться подальше моряки заплыли слишком глубоко, а воды Нового Мира не славились своей безопасностью. Джей рассмотрел, как на воду стали экстренно сбрасывать лодки, но те также быстро уходили под воду. На секунду снайпер поймал светловолосую голову с изогнутыми рогами, что прокусило дно одной из них. «Рыбочеловек», — отвлеченно подумал Джей. «Я мог бы снять его», — машинально отметил снайпер, поглаживая винтовку. Да, в своей стихии рыболюди были быстры, сильные и обладали повышенными боевыми навыками. Их подводное зрение было лучше, кожа улавливала колебания воды, что заменяло им слух, а плавники позволяли прекрасно маневрировать. И это не говоря уже о том, что вода резко тормозила скорость пули и сбивала их траекторию. Все инструкторы учили, что в битве с рыбочеловеком основной тактикой было выманить его на сушу. Джей предпочитал иную тактику. Рыболюди под водой были почти непобедимы, особенно для сухопутного человеческого снайпера. И именно в этом была их самая главная слабость. Когда Джей видел цель, то мог ее снять. Плевать на дальность, ветер, препятствия на пути и скорость цели. Джей тренировался всю свою жизнь. Он научился подсознательно рассчитывать эти факторы и корректировать траекторию выстрела, учитывая их все. Рыболюди на суше были уязвимы, поэтому прятались от его глаз. Рыболюди под водой не прятались никогда. «Ваше святейшество, я вижу рыбочеловека, что топит корабль. Мне его снять?» – спокойно спросил мальчик. «Что?» – пораженно спросил Теренс. «Как ты можешь его видеть? Я и сам корабль еле различаю», – воскликнул Гейб. «А твое оружие достанет?» – заинтригованно спросила Джокиста. «Я модернизировал Винни. Она обладает повышенной дальностью и силой стрельбы за счет усиления отдачи», – пояснил Джей. «Ты зовешь свою пушку Винни?» – переспросил Гейб. Джей его полностью и совершенно проигнорировал. На одну долгую секунду Джокиста задумалась. Ее хищные глаза следили за далекой маленькой фигуркой, что сейчас разрывало моряков на части. Похоже, этот рыбочеловек был довольно хищным. «Нет», — наконец сказала Верин, — «насколько бы раздражающим не был Диллинджер, он человек до фламинго. Если ты его снимешь, то умрешь, мальчик, и хуже всего, тебя станет преследовать бжола. Поверь мне, мальчик, это удовольствие сильно ниже среднего», — скривилась Джокиста. Джей молча кивнул и продолжил смотреть на смерть моряков. Глядя на это, мальчик ощутил какой-то комок в горле. Конечно, агенты были виновны в предательстве Джокисты Верин, но моряки ничего не сделали. Они не атаковали ее, не промышляли заговоры и просто жили своей обычной морской жизнью. А теперь они были мертвы. Снайпер знал, что Джокиста ожидала подобного результата, и ей просто было все равно. За этот год мальчик понял, как мыслит Верин. Эти люди приняли ее деньги и согласились вести по непомеченному логпасу. Они сделали свой выбор. Да, Джокиста не мучила людей просто так. Она не убивала их ради развлечения или ради бессмысленного кровопролития и не ездила на них верхом. Но ей нужно было добраться до Дресс-Розы, и теперь эти люди были мертвы. «Я очень плохой человек, мальчик», — когда-то сказала ему женщина. Теперь Джей видел, что она имела в виду. Джатеста не была бессмысленно жестока, но она была безжалостна, если это следовало ее целям. «Ну а теперь пойдемте посмотрим на Колизей», — весело воскликнула Джокиста. «А потом займемся моими очень личными делами», — ухмыльнулась небесный дракон. Теренс и Гейб сверлили ее глазами полными невысказанного ужаса. Часть 9. Убийственная встреча. Джей шел по яркой шумной улице и удивленно озирался. Его окружали женщины в цветастых платьях, загорелые мужчины и живые игрушки. Буквальные игрушки, что ходили за людьми, разговаривали, помогали людям нести вещи и просто прохаживались по улице. Теренс и Гейб не находили в этом ничего странного. Очевидно, это было одной из вещей, что Джей не мог узнать из книг. Джей прочитал про Дресс Розу все, что было в библиотеке. Там говорилось о темпераментности местных, танце глубоко вошедшем в культуру, каком-то боевом колизее и даже робкие заметки о странном народе маленьких гномов. Этот пункт Джей так и не понял, но там ни слова не говорилось о живых куклах. Это было что-то новое, и почему-то Джею это совершенно не нравилось. В детстве ему снились яркие сны. Они были красивыми и удивительными, но не добрыми. Мальчик аккуратно обходил этих кукол и старался не смотреть на них лишний раз. Джокиста только безмятежно улыбалась и шла дальше. Итак, под шум пощечины одной из женщин и зажигательные звуки танца, почему эти люди должны быть настолько шумными? Группа Джокисты Верин дошла до большого здания. По форме оно напоминало высокий каменный круг с кучей полукруглых окон и большим количеством дверей. Именно к одной из дверей и пошла Джокиста, а точнее к маленькой кассе, что стояла у этой двери. «Добрый день», — любезно сказала женщина, — «мне билет на 4 персоны». «Конечно, конечно», — засуетилась женщина у кассы, — «с вас 40 белли». «Конские цены», — проворчал Гейб. Теренс же продолжал дико озираться, будто ожидая подлой атаки. Джей не мог его винить, особенно учитывая ту курящую женщину в одежде горничной, что стояла у стены Колизея. Мальчик не знал, кто это, но от нее исходила отчетливая аура убийцы. Странно, что агенты ее еще не заметили, она же стояла всего в 300 метрах от них. «Ваше святейшество, мне снять ту женщину?» – спросил мальчик. «Какую женщину?» – нервно переспросил Теренс. «Нет, не надо», – спокойно ответила Джокиста. «И если ее конечности начнут превращаться в оружие, не стреляй, мы увернемся». «Есть», — спокойно ответил Джей. «Оружие? Вы про детку 5? Она где-то здесь». Начал еще отчаяннее озираться Теренс. «Как ты ее вообще заметил, пацан?» «Я просто вижу», — равнодушно ответил Джей. «Я слышал, она горячая штучка, что готова дать любому. Можно я с ней поболтаю?» — ухмыльнулся Гейб.